Не успел он как следует затянуться ароматным дымом, как дверь открылась, и в машину сел Борис. В руках у него был кулек с апельсинами. «Угощайся, шеф, а то все куришь и куришь». Положив кулек на заднее сиденье, он лихо очистил один апельсин, собирая кожуру в руку. Тронувшись с места, выбросил ее в открытое окно. «За апельсины спасибо, а курить действительно нужно поменьше». «Куда теперь путь держим?» Борис поедал апельсин дольку за долькой. «Давай теперь гони к сыру», сосредоточив все внимание на сигарете, ответил Абрамович. Сыр обычно все дни коротал у одной симпатичной бабенки в Чижовке. Борис был в курсе, поэтому и направил машину по известному адресу. Застали его дома. Пришлось барсуку, прыгая через лужи, идти за ним. Абрамович ожидал сыра, сидя в машине. Разговор с ним был такого же содержания, что и с Крымом. Разница была в том, что он не знал точно, причастны ли его люди к этому убийству или нет. Абрамович очень долго читал нотацию сыру и, в конце концов, нагнал на него страху. Доведя его до кондиции и убедившись, что тот разберется во всем сам, Абрамович угостил сыра апельсином и за компанию съел один сам. Пережевывая сочный апельсин, он убедил Володю в том, чтобы его компания вела себя не очень шумно, без кутежей в ресторанах. Убедившись, что сыр все понял и теперь сам наведет порядок среди своих людей, он распрощался с ним. Подождав, пока сыр скроется в подъезде дома, он осмотрелся. Шофера нигде не было видно. Борис в это время рассматривал продавщицу в гастрономе напротив. Девочка была стройная, с высокой грудью, и он уже хотел заговорить с ней, тем более, что она искоса с любопытством посматривала на него. Увидев, что Абрамович сидит в машине один, Борис решил отложить разговор на другое время. Не сказав ни слова, он направился к автомобилю, обходя лужи прозрачной воды на асфальте. После этого разговора Юрий Федорович побывал у двух своих сообщников, которые возглавляли производство левой продукции в подпольных цехах. Разговор с каждым из них проходил тет-а-тет и продолжался не более 30 минут каждый. Побывал в трех кооперативных кафе, перекусив последним в специальной комнатке, в которой имелся и диван для отдыха. Объехав главные точки, Абрамович посчитал, что этого будет пока достаточно. Остальное сделает Макарыч. Ему хотелось еще поговорить с Греком, но он решил это сделать вечером, после посещения ресторана «Москва», а может даже во время посещения. Борис доставил шефа назад в спортивное общество, но ему предстояло еще заехать сюда к 6 часам вечера. Абрамович поднялся к себе в кабинет. Раздевшись, он устало опустился в мягкое, удобное кресло. Включенный электрокамин быстро согрел его озябшие ноги. Итак, он предостерег своих подчиненных, затянув им ремни потуже. Сам Абрамович был внутренне готов пережить предстоящие лишения, если, конечно, они выпадут на его долю. Но он почти на 100% исключал такой вариант. Отогревшись, он встал и подошел к шкафу, в котором стояло множество спортивных призов. Открыв антресоль, Абрамович достал оттуда початую бутылку китайской женьшеневой водки. Налив 100 грамм в широкий хрустальный бокал, не торопясь, выпил, а бутылку водворил на прежнее место. Вернувшись в кресло, закурил ароматную сигарету. Потом, будто вспомнив что-то, пододвинул к себе телефон и, сняв трубку, набрал 5-значный номер. «Алло, это ты?» «Слушай, Макарыч, Я тебя попрошу пригласить с собой вечером грека. Да, найди его, и пусть он подъедет в ресторан вечером. Хорошо? Ну все, бывай, заключил Абрамович и решительно положил трубку на рычаг телефона. В кабинет генерала Мошкин возвращался неторопливым шагом человека, сделавшего важное, а главное, своевременное дело. Да, упустить такой шанс он не имел права. И как его не осенило еще на вокзале? Николай Федорович не мог дать объяснения на этот вопрос даже самому себе. Секретарь, видимо, предупрежденная генералом, приветливо улыбнулась и, как бы извиняясь, сказала: «Генерал ждет вас». Подполковник кивнул в ответ на сказанное девушкой, как бы подтверждая смысл услышанного и благодаря ее одновременно. В просторном кабинете Иван Васильевич был один. Увидев Мошкина, он встретил его словами: «Проходите, Николай Федорович, я уже, честно говоря, просто заждался вас. Введите меня в курс дела. Что там у вас произошло на сегодняшний день?» При этом Говоров снял трубку с селекторной связи, утопив на пульте кнопку, сказал: «Вера, ко мне никого не пускать. Если будут звонки, то пусть перезвонят попозже». В ответ в динамике прозвучало: «Хорошо, Иван Васильевич, будет сделано». Мошкин, между тем, уселся в кресле поудобнее и, вытерев лоб и переносицу носовым платком, посматривал на генерала, ожидая, когда он закончит разговор с секретарем. Щелчок тумблера на пульте как бы разрешил начинать доклад, показывая, что генерал весь внимание. Пересказ происшедшего на железнодорожном вокзале занял не более 15 минут, но генерал ни разу не прервал следователя. Говоров одобрил инициативу Мошкина и Скребнева по задержанию экспедитора как неплохую. Одобрил и сообщение в МВД Узбекистана о срочной проверке в пути 365-го, хотя отметил, что эта проверка может ничего не принести, но отказался загадывать наперед. Что еще можно предпринять для быстрейшей поимки преступников? Спросил генерал Мошкина. Тот еще раз провел платочком по лбу и переносице и только после этого произнес: «Меня волнует еще то, что преступники за 2 дня до преступления похитили «Жигули». А вот с какой целью? Где они были эти 2 дня? Ну, какой-то след они должны же оставить. Вот что сейчас нужно бы выяснить. Да, это интересная мысль. Я тоже, в свою очередь, постараюсь более подробно познакомиться с происшествиями, которые произошли в городе за последние 3-4 дня до убийства у дома офицеров». «Хорошо, Николай Федорович, продолжайте поиск. Я одобряю ваши действия и, в свою очередь, постараюсь помочь вам, потому что одному такую массу информации пересортировать не очень легко». Поняв, что беседа с генералом закончена, Мошкин покинул кабинет в приподнятом настроении. Видимо, одобрение его деятельности начальством сыграло свою роль. Николай Федорович, не торопясь, прошел к себе в кабинет, дверь которого открылась привычно легко. Поставив замок на предохранитель, он закурил и подошел к окну. На стекле с уличной стороны висели большие капли воды. Были они, на удивление, прозрачными и сказочно неестественными. На улице продолжал идти нудный осенний дождь. Нужно было продолжать поиски. Для начала не лишне было навестить полковника Сергеева, начальника уголовного розыска УВД. Возможно, он сообщит что-нибудь интересное из случившегося за последнюю неделю. Не откладывая принятого решения в долгий ящик, он подошел к столу, стряхнув пепельницу пепел с сигареты, снял трубку и набрал номер. Полковник подошел к телефону сразу. После традиционного приветствия Сергеев, извинившись, попросил его перезвонить ему минут через 20, сославшись на то, что его срочно вызывает генерал. Положив трубку на аппарат, Мошкин сообразил, по какому вопросу вызвал Сергеева генерал. Значит, он по этому вопросу полковнику звонить не будет. Наверняка Говоров интересуется событиями последней недели. До 17:00 Николай Федорович старался из обстановки, сложившейся в городе за эти злополучные 3 дня до преступления, выловить хоть что-то, связанное с убийством у дома офицеров. Но все его старания оказались напрасными. Посмотрев на часы, он почувствовал, что порядком проголодался. Английский завтрак, кофе, яйцо, бутерброд с маслом, спартанский обед, бутерброд с ветчиной, чай могли привести к тому, что поясной ремень придется подтянуть на 2 дырки. Мошкин решил, что сегодня за ужином он отыграется за весь этот нервный день. Приближалось время, когда ему нужно было идти к генералу с докладом, но он уже побывал у него. Чтобы не терять время зря, Мошкин решил уточнить, перезвонив генералу, хотя беспокоить его телефонным звонком не хотелось. Пустой желудок придал Николаю Федоровичу решительность. Он поднял трубку служебного телефона. «Иван Васильевич, извините за беспокойство, это Мошкин. Нужно ли мне быть у вас в 18:00? Основное я доложил вам днем. Я не настаиваю, если у вас нет ничего нового». Голос генерала был располагающим, если не сказать добрым. «Спасибо, вас понял». Мошкин с удовольствием положил трубку на рычаг телефона. «Все, можно отдыхать. Но еще необходимо позвонить дежурному по городу. Вдруг у него есть что-нибудь. А уж потом домой». Разговор с дежурным несколько затянулся, хотя ничего не дал Мошкину. Большинство зарегистрированных преступлений не представляли для него интереса. Окончив разговор, он оделся и, привычно щелкнув замком, сбежал по лестнице вниз. В машине он сказал Андрею, вопрошающе глядевшему на него: «Сегодня, Андрюша, освободимся пораньше. Думаю, ты тоже согласен с этим?» «Да что вы, Николай Федорович, конечно, согласен! Вас что, домой?» — с улыбкой на лице спросил Андрей. «Подбрось, если тебя это не затруднит», — устало сказал Мошкин. «Это мы мигом!» — включив дворники и трогаясь с места, произнес шофер. Как ни говори, а на автобусе дорога домой заняла бы менее 40 или 50 минут. А здесь, у аптеки, взвизгнув тормозами, машина остановилась через 15 минут. Поблагодарив водителя и пожелав ему всего доброго, Мошкин ступил на мокрый бордюр, отделяющий проезжую часть от газона. На улице уже было темно. Уличное освещение и рекламный щит, восхваляющий единство партии и народа, были включены. В аптеке, являющейся дежурной, как в большом аквариуме, кое-где среди пальм появлялись и исчезали редкие посетители. Мелкие капельки влаги, беспрепятственно падающие с неба, заставляли Мошкина поторопиться в свой подъезд, где, дожидаясь лифта, он успел отдышаться. Дома жены не было, поэтому он, переодевшись, устремился на кухню. Перекусив, он к приходу жены нажарил картошки и сотворил салат из свежей капусты с уксусом, обильно пересыпав его зеленым горошком. Маша появилась неожиданно и, как всегда, с хозяйственной сумкой в руках. Промолвив, что он у нее прелесть, она взяла инициативу в свои руки, напрочь вытеснив его с кухни. Его труды не пропали даром. Буквально через несколько минут стол был накрыт. Мошкин отметил, было даже пиво. За ужином царил мир и согласие, если не считать, что жена живо интересовалась убийством у дома офицеров. Пришлось и ей пересказывать все, как и генералу, только с меньшим количеством подробностей. О тех делах, которые он вел, о результатах следствия, он всегда делился с Машей, но что греха таить, информацию для жены дозировал. Поужинав, а одновременно утолив любопытство супруги, Николай Федорович некоторое время просматривал вчерашние и сегодняшние газеты при включенном телевизоре.